а она сейчас в тюрьме. Вдобавок, на следующей неделе ее казнят. Но это не главное. Я сижу на горизонтальной балке под мостом, втиснувшись в узкий просвет между ржавыми железными перекладинами. Внизу, грязная улочка портового пригорода, заваленная рыбьими потрохами и битыми глиняными горшками. Воздух густой, пропитанный запахом гнили и соли. Где-то вдали грохочет телега, тяжелая, со скрипящими колесами. Прижимаюсь спиной к холодному металлу, жду. Телега появляется из-за поворота. Та самая, что я жду, с клеткой на кузове. Возница, здоровый детина в кожаных доспехах, понукает лошадей, а рядом с ним сидит стражник, лениво свесив ногу за борт. Оба расслаблены. Клетка пуста. Зачем напрягаться, если все идет по плану? Я вынимаю пистолет. Телега проезжает прямо подо мной. Спрыгиваю. Приземляюсь на спину возницы. Одной рукой хватаю его за горло, другой приставляю ствол к виску стражника рядом. Выстрел. Кровь брызгает на деревянные сиденья. Стражник хватается за лицо, но я уже толкаю его вниз, в канаву с густой черной жижей. Он падает, захлебываясь, а возница дергается подо мной, пытаясь сбросить. Выстрел. В затылок. Тишина. Оставляю тело, сажусь рядом, хватаю вожжи. Лошади фыркают, но послушно останавливаются. Оглядываюсь, улица пуста. Ни криков, ни шагов. Телегу загоняю в узкую подворотню, заваленную старыми пустыми бочками. Быстро обыскиваю стражника, нахожу кожаную сумку с бумагами, нож, кошель с монетами. Стягиваю с него форму, темно-синий камзол с гербом городской стражи, кожаные поножи, сапоги, стальной широкополый шлем. Переодеваюсь. Сумка с путевыми листами, главное. Вываливаю содержимое на сиденье, разбираю. Бумаги исписаны местными каракулями, но кое-что я уже научился различать. Списки. Имена, даты, отметки. Нахожу лист, где в столбик выведены имена. Длинный список счастливчиков, которые сегодня покинут тюрьму. Вырываю его. Достаю из своей сумки другой лист, заранее подготовленный, раздобытый в местной канцелярии, с четырьмя именами. Если толстяк писарь не обманул, одно из имен – Астра фон Штарк. Если обманул, найду толстяка и убью его снова. Вставляю лист в папку. Фальшивая борода приклеивается к лицу со второй попытки. Вспотел. Никак не могу привыкнуть к местному климату. Сумку с путевыми листами закидываю на плечо, сажусь на козлы. Лошади трогаются. Тюрьма. Узкая тропка, с вертикальной скалой с одной стороны и пропастью с другой, за которой открывается вид на порт. Массивные ворота, черные, как уголь, с шипами поверху. Дозорные на стенах, но они даже не смотрят вниз. Подъезжаю. Ворота скрипят, открываются. Въезжаю во двор. Стражник выходит из караулки, коренастый, с лицом, напоминающим потрепанный сапог. Раньше обычного, бросает он, почесывая щетину. Начальство график поменяло, отвечаю, хлопая папкой по колену. Чуть не опоздал. Бежал через полгорода, стараясь не упустить треклятую повозку. Он хмыкает, берет документы, пробегает глазами. Этих сегодня, ага, жди. Уходит внутрь. Я оглядываюсь. Двор почти пуст. Пара стражников у дальнего угла что-то обсуждают. Еще один чистит алебарду у стены. Пистолет на поясе холодный под пальцами. Рука болит адски. Достаю из сумки бутыль с жабьим вином. Удалось раздобыть еще одну. Оказывается, такое продают только в самых дешевых аптеках. Откупориваю, зажмуриваюсь, отпиваю. К запаху почти привык. Тепло разливается по телу, немного притупляя боль в предплечье. К горлу подступает комок. Сдерживаюсь, чтобы не блевануть. Комок застревает в горле, не вздохнуть, не выдохнуть. Ноги холодеют, в глазах туман. Хватаюсь за скамью, чтобы не вывалиться. Холод начинает подниматься к груди. Черт, бью себя кулаком в грудь. С третьим ударом комок наконец проскакивает. Делаю вздох и откидываюсь на спинку. Никак не привыкну. Если эта дрянь, единственное, что может держать меня на плаву, лучше мне начать привыкать к этому вкусу. Стражник возвращается, кивает. Скоро выведут. Спасибо. Косится на бутыль в моей руке. Морщится. Лечишься? Спина замучила. Отвечаю с кривой усмешкой. К целителю не думал сходить? Спрашивает он. Дорого. Он понимающе кивает, задерживается, раскуривает трубку. Черный корабль в последнее время зачастил, бросает между делом. Я вспоминаю его, несуразную, жуткую громадину, стоящую на рейде, размером с целый остров. Я его и принял за остров, когда впервые увидел. Да уж, соглашаюсь. По мне так лучше веселиться, чем туда отправиться, усмехается стражник. Мы хохочем. Может быть, он и прав, но для тех двоих дурачков этот корабль – единственная надежда на спасение. Дверь тюрьмы распахивается, выводит узников, четверо, скованных одной цепью. Астра, бледная, с темными кругами под глазами, поглядывает по сторонам из-под мятой соломенной шляпы. Красавчик, в порванной цветастой рубашке с опущенной головой, но в его взгляде все та же злость. Какой-то детина с клочковатой бородой, тощий носатый мужик. Не уверен, что мне нужны последние двое, но так меньше подозрений. Я спрыгиваю с козел и отпираю дверцу клетки. Стражники снимают их с цепи, грубо заталкивают в клетку. «Веселитесь», бросает один из них. Запираю клетку и возвращаюсь на место возницы. «Поехали». Телега выезжает за ворота. Впереди порт и черный корабль, маячащий на горизонте. Телега скрипит по мокрым камням, облитым рыбьей слизью и соленой водой. По бокам огромные склады, ржавые цеха, где воняет гнилью и солью. Улица пуста. Ветер свистит между дощатыми стенами, срывает с крыш клочья тумана. Я срываю накладную бороду, швыряю ее в сумку, стираю с лица остатки грима. Астра. Девушка в клетке вздрагивает, медленно оборачивается. Глаза, как два лезвия, узнает и вспыхивает. «Вы», шипит она, вцепляется в прутья. «Вы, потрох, бросили нас в камере, а теперь приползли, меня одного выкупили», пожимаю плечами. «Не моя вина, кто?» Она тянет слово, будто кинжал из ножен. Я ухмыляюсь, но не отвечаю. Пусть гадает. Если узнает, что я теперь на графа работаю, сундук мне не видать. Астра поджимает губки, отворачивается. «Зачем пришли?» Бросает через плечо. «Вторник, достаю из сумки два листа. Один, свежий, другой, измятый, с потертыми углами. Смотри, это твой прогноз. А это, вчерашний курс, который мне выдала сумка». Она хмуро бросает взгляд. «Числа совпали», говорю, и голос сам по себе гремит, будто колокол, а лицо расплывается в неудержимой улыбке. «Ты угадала, черт знает как, но угадала». «Конечно угадала», фыркает она. «Я же вам говорила, эта магия сбоев не дает». «Ладно», вздыхаю, «был неправ, прости, принимаю твое предложение, вытащу вас двоих в обмен на новые графики». «А мы разве еще не спасены?» — хрипит красавчик, поднимая голову. «Нет», качаю головой, «в этом одеянии мне из города не выбраться, а вам двоим, тем более. Наемники твоего отца», киваю на Астру, «все еще рыщут по улицам. Кстати, за что он тебя так не любит?» — спрашиваю. «Он никогда меня не любил», — бурчит Астра. «А пару лет назад, когда все это началось, просто забыл, что я существую». «Что началось?» — молчит. «Ладно», — продолжаю. «Единственный шанс вас вытащить, перевести в частную тюрьму, на ледяную гиенну». Красавчик аж подпрыгивает. «Ты что, совсем?» — орет он. Астра бледнеет. «Вы не понимаете, куда нас отправляете?» — шепчет она. «Оттуда никто не возвращается». «Понимаю», — говорю спокойно. «Но что лучше, болтаться на виселице или плыть на корабле, с которого, как вы говорите, никто не возвращается?» Они замолкают. «Как вы вообще нас туда перевели?» — хмурится Астра. «Подменил списки в канцелярии», — пожимаю плечами. «Вместо виселицы — тюрьма. А те, кто должен был плыть вместо нас», — начинает красавчик. «Их, скорее всего, повесит», — отвечаю. Оба смотрят на меня с ужасом. «Да ладно», — машу рукой. «Вы же сами твердите, что плавучая тюрьма хуже смерти. Может, им повезло. Если, конечно, бумаги сработают. Ледяная гиенна не просто корабль, это государство. Плавучий остров, живущий по своим законам. Все, кто ступает на его палубу, становятся его гражданами. И все предыдущие обвинения аннулируются. За два дня я чего только о нем не наслушался. Но одно я знаю точно. Из любой тюрьмы можно сбежать. А вот с того света еще ни у кого не получалось. Телега подкатывает к причалам. Ветер бьет в лицо ледяными брызгами. «Выпусти меня», — вдруг орет здоровяк с клочковатой бородой. «Я на этот чертов корабль не полезу». «Не могу», — отвечаю. «В путевом листе 4 пассажира. Выпусти». Он дергается, и вдруг в его руке сверкает заточка. Гвоздь. Он хватает Астру, прижимает острие к ее горлу. «Останавливай повозку или парнишке конец. Мы здесь выходим. Садись», — говорю тихо, — «и успокойся». «Выпускай», — орет он, и Астра зажмуривается. Красавчик вскидывает руки, между пальцами вспыхивает огонь. «Отпусти его», — говорит он. «Испалишь нас обоих», — хрипит здоровяк. «Выпускай нас, и он жив останется». Я вздыхаю, достаю пистолет, стреляю ему в голову. С такого расстояния трудно промахнуться. Грохот. Тело падает. Поехали, бурчу, пряча оружие. Можно выкинуть труп, дрожит Астра. Нельзя. В путевом листе 4 человека, мертвых или живых, без разницы. Телега скрипит, въезжая на причал. Впереди пришвартованный мрачный баркас, а вдали за ним черный силуэт ледяной гиены. И никто из нас пока не знает, что хуже, веселиться или то, что ждет нас на борту. Портовый причал скрипит под тяжелыми шагами тюремной стражи, но никто не обращает на меня внимания. Я стою на краю деревянного настила, сжимая в руке бланк с печатью, документ, который теперь официально подтверждает, что Астра, Красавчик и двое других бедолаг стали пассажирами и гражданами черного корабля. Лодка с узниками уже отчалила, медленно удаляясь в сторону чудовищного корабля, что маячит на горизонте, как гнилой зуб, торчащий из черной пасти моря. Астра стоит у борта, ее фиолетовые глаза прикованы ко мне. Красавчик рядом, его рыжие волосы сливаются с закатом, но выражение лица не изменилось, все та же злость, смешанная с недоумением. Я поднимаю руку, ухмыляюсь и машу. Еще увидимся. Астра хмурится, но не отворачивается. Она не дура, понимает, что я ее спасал из тюрьмы не для того, чтобы вот так бросить. Следующий рейс через 2 часа. Кричит кто-то из стражников у причала. Мне пора возвращаться. Разворачиваюсь, иду к повозке. Лошади фыркают, усталые, но послушные. Вскакиваю на козлы, хлопаю вожжами. Повозка скрипит, трогается. Дорога обратно в тюрьму кажется короче. В голове крутятся мысли, как черти на раскаленной сковороде. Астра – ключ. Не только к горе, не только к ответам. Она – мой билет к деньгам. Да, ее магия вероятности оказалась совсем не фиком. Девчонка умная, возможно даже гениальная. Схватывает на лету, разбирается в цифрах. Если я научу ее, как работает биржа в моем мире, она сможет предсказывать курсы и здесь. Конечно, просто так она работать не станет. Придется делиться. Может, даже взять ее в долю, дать процент с прибыли. В голове уже складывается план. Вытащить ее с гиены, найти укромное место, объяснить, как зарабатывать, заставить ее работать профит. 4-й пункт, самый сложный. Но если что, у меня есть пистолет и сумка, которая умеет доставать что угодно. Документы, бросаю папку тюремному писарю, когда возвращаюсь. Тот лениво листает, кивает. Все в порядке, заключенные переданы. Официально, они больше не беглецы. Теперь, жители плавучего острова, не имеющие права покидать его без официальной бумаги от тамошних властей, но хотя бы живые. Самое главное, нужно, чтобы завтра о том, что дочку владельца банка, вместо того, чтобы казнить, сослали на тюрьму, узнает весь город. Ну, или хотя бы начнет узнавать. Повозку оставь у ворот, говорит стражник. Завтра с утра поедет новая партия. Кивнув, выхожу. Возвращаюсь в таверну, где снимаю комнату. Сажусь в зале, угощаю всех выпивкой. Рассказываю сногсшибательный слух про дочку смотрителя гильдейского банка. Мне верят немногие. Ну и пусть, главное, все в кабаке об этом слышали. Иду в следующий кабак. Повторяю схему. И так весь день, до самого заката. Ночь. Когда выхожу на улицу из самого распоследнего в моем списке притона, она уже накрывает город, как грязное одеяло. Улицы пустынны, только где-то в переулке воет пьяница, а из кабака доносится хриплый смех. Может, я и хреновая ищейка, но слухи распускать мастер. Истратил почти все местные наличные, что у меня были, проставляясь выпивкой. Надеюсь, мои старания окупятся, и Гора рано или поздно узнает, где искать Астру. Я иду к порту, но не спеша. Нужно дождаться, пока стемнеет окончательно. Черное море, черное небо, черный корабль. Ледяная гиена стоит на рейде, сверкая тусклыми огнями, то ли фонари, то ли окна кают. Отсюда она похожа на плавучую крепость, высокие борта, мачты, утыканные черными несуразно маленькими рваными парусами, корпус, покрытый каким-то странным, почти живым налетом. Мне кажется, что в темноте корабль шевелится, словно спящий зверь. Я стою на берегу, поправляю прибор ночного видения. Зеленый мир становится четче. Готов. Черный комбинезон плотно облегает тело, не шуршит. На поясе меч и кинжал. На бедрах 2 пистолета. Глоцк на правом бедре, цолт на левом. Сумка за спиной ждет команды. Подхожу к старой лодке, сталкиваю ее на воду. Дерево скрипит, но звук теряется в шуме волн. Сажусь, беру весла, гребу. Море холодное, даже сквозь перчатки чувствуется ледяное дыхание воды. Волны шлепают по бортам, брызги летят в лицо. Так проходит час или чуть больше. Гиена становится ближе. Теперь видно детали. Борта, или это стены, покрыты каким-то слизким налетом, будто корабль долго пролежал на дне. Якорные цепи, толстые, ржавые, уходят в воду, как щупальца. Палуба, снизу не видна, но, судя по всему, пустынна, только у трапа маячит силуэт часового. Еще через полчаса причаливаю к корпусу, цепляюсь за выступ, лодку привязываю, на всякий случай. Проверяю оружие на поясе, чтобы не вывалилось и не гремело по дороге. Лезу вверх, пальцы скользят по мокрому дереву, но я цепляюсь за щели в досках, подтягиваюсь. Обшивка старая, с огромными щелями между досками, за которыми не видно ничего, кроме непроглядной тьмы. И как только эта громадина еще не утонула, подъем наверх долгий, почти бесконечный. Время от времени останавливаюсь, цепляюсь крюком за обшивку и повисаю на страховочном тросе, давая себе отдохнуть. Рука снова начинает ныть и неметь. Боюсь, как бы не сорваться. Еще 10 метров, еще 5, еще рывок, и я на палубе. Прижимаюсь к тени, осматриваюсь. Часовой, успевший смениться на посту, стоит спиной, курит трубку. Дым клубится в холодном воздухе. Тихо крадусь мимо. Хруст гнилой доски под ногой. Оборачивается. Я стреляю. Тьх. Пуля, в горло. Часовой хрипит, падает. Подхватываю его, стаскиваю за борт. Всплеск, затем тишина. Морг ледяной гиены пахнет формалином, рыбой и чем-то сладковато-гнилым. Я стою над телом здоровяка, того самого, которому пустил пулю в голову. Его лицо уже начало синеть, глаза закатились, но борода все так же торчит, как пучок соломы. «Ну что, дружище?» – шепчу я, стаскивая с него рубаху и штаны. «Спасибо за службу. Одежда пахнет потом и кровью, но мне не привыкать». Быстро переодеваюсь, засовываю его документы в карман. Тело тяжелое, но я тащу его к двери, приоткрываю, выглядываю. Коридор пуст, тяну труп по полу, стараясь не шуметь. До палубы несколько поворотов, но охраны нигде нет. Видимо, все уверены, что сбежать с этого плавучего острова невозможно. Вываливаю тело за борт. Долгое падение, всплеск, и здоровяк исчезает в черной воде. Возвращаюсь в морг. Теперь моя очередь притвориться трупом. Для правдоподобности хватаюсь за край стола и с размаху бьюсь головой об угол. Шиплю сквозь зубы. Боль резкая, горячая. Кровь тут же стекает по виску. Отлично. Теперь я, свежий труп. Достаю из сумки фальшивую бороду, ту самую, что использовал в тюрьме. Приклеиваю, ложусь на стол, где только что лежал бородач. Ощущение мерзкое, холодный металл под спиной, запах смерти в ноздрях. Лег, закрыл глаза. Тишина, только капает вода где-то в углу, да скрипят доски корабля. Лежать приходится долго. В темноте морга мысли начинают путаться. Как я вообще сюда попал? Был ли это несчастный случай, или кто-то меня сознательно затянул в этот мир? Вспоминаю последние минуты перед тем, как очнулся здесь. Удар, боль, тьма. Потом, этот проклятый город, таверна, незабудка. А теперь вот это. Мечта о домике на берегу с Астрой, о спокойной жизни на биржевых махинациях кажется теперь глупой, наивной. Этот мир не для спокойной жизни. Здесь все построено на крови, предательстве и силе. Астра ненавидит меня, и будет ненавидеть еще сильнее, когда узнает, что я ее использую. Но что мне остается? Дверь морга скрипит. Опять работа, бормочет чей-то голос. Огонь зажигается. Я прикрываю глаза, но через ресницы вижу мужчину в запачканном халате. Лысый, с одутловатым лицом, жует бутерброд. «Чертовы охранники!» – ворчит он, подходя к столу. «Опять притащили кого попало. Он наклоняется надо мной. Я чихаю. Апчхи!» Патологоанатом замирает. Я стону. Ух! Его глаза округляются. Что за? И он падает в обморок. Черт, сползаю со стола, осматриваюсь. Не хватало еще, чтобы этот тип помер от шока. Достаю из сумки пузырек с нашатырем, подношу к его носу. Просыпайся, дружок. Он дергается, закашливается, глаза дико бегают. Кто вы? Один из тех, кого сегодня привезли, говорю спокойно. По дороге в порт повозка подпрыгнула на кочке. Ударился головой о решетку, потерял сознание. Очнулся здесь. Он хватается за грудь, тяжело дышит. Эти идиоты, бормочет. Охранники сказали, что привезли мертвого. Так бывает, пожимаю плечами. Я очень крепко сплю. Со стороны можно подумать, что я труп. Он поднимается, отряхивается. «Пойдемте», — говорит он, ведя меня в соседнюю комнату. Сажает на стул, осматривает рану на моей голове. Глубокая, но ничего серьезного, бормочет. Затем взмахивает руками, пытается исцелить магией. Ощущение, что по лбу проводит острым лезвием. Я уже привычно сжимаю зубы. Ничего не происходит. Он хмурится. «Вы невосприимчивы?» «Да», — киваю. «Помогает только жабье вино». Он смеется. «Народная медицина убьет вас быстрее, чем ваши раны». Идет к шкафу, начинает рыться в пузырьках. «Попробуем вот это». Один за другим втирает мне в рану разные снадобья. Никакого эффекта. Пока не добирается до последнего пузырька. «Ага», — бормочет он, вроде затягивается, но очень медленно. Я стягиваю рубаху, смотрю на шрамы от стекол, но те пока на месте. «Интересно», — говорит он, — «на вас действуют только зелья, лишенные высшей магии». «Жабье вино и правда помогает», — говорю я, — «но оно ядовито», — качает головой врач. «У людоящеров иммунитет к токсинам, а у людей...» — он делает многозначительную паузу. «Галлюцинации, остановка сердца, смерть». «Ясно», — вздыхаю, — «но выбора у меня нет. Попробуйте другие алхимические настойки», — советует он. «Возможно, найдете что-то безопасное». «Спасибо», — киваю. «А что теперь?» «Теперь он зовет стражника у двери, вас отправит к остальным заключенным». Стражник входит, удивленно смотрит на меня. «Странно, что вы не сбежали», — замечает патологоанатом. Я улыбаюсь. «Надеюсь на уменьшение срока за примерное поведение». Он хмыкает, выписывает бумагу. Стражники берут меня под руки, ведут по коридору. Похоже, я только что официально стал гражданином ледяной гиенны. Коридор тянется долго. Стены из темного дерева, пропитанного солью и чем-то еще, может, кровью. Палубы спускаются все ниже, вглубь корабля. За нашими спинами одна за другой затворяются тяжелые стальные решетки. Вниз спускаться легко, а вот выбираться назад будет куда сложнее. «Куда меня?» – спрашиваю. «В общий блок», – бурчит один из конвоиров. «А там кто?» «Те, кто еще не распределен». «А распределяют куда?» – он усмехается. «Кого в заключенные, кого в охрану, кого в экипаж». «Правда?» – спрашиваю я, изображая дурачка. «А то», – кивает второй, сдерживая смех. «А можно выбрать?» «Можно», – хрипит второй стражник. «Если выживешь в первые 3 дня, ништяк», – киваю я, думаю капитаном корабля стать. Ржем все втроем. Дверь в конце коридора открывается. «Ты смешной, надеюсь, не сдохнешь там. Добро пожаловать в ад, новичок». Глава 11. Платформа едет вниз, по бесконечно долгой шахте. Один этаж, другой, третий. Сбиваюсь со счета, да и не знаю, где заканчивается один и начинается другой. Перед глазами ни единого выхода, лишь глухая стена. Наконец платформа останавливается, спустившись в огромный зал и зависнув над полом в нескольких метрах. Тусклый свет едва разгоняет тьму. Внизу на полу лежим множество людей. Кто-то спит, кто-то лежа смотрит на меня. «Приехали», — говорит охранник. Один из них стягивает у меня с плеча сумку, другой толкает вперед. Я падаю на пружинищий деревянный пол, едва не придавив собой одного из людей. Смотрю вверх. Платформа начинает подниматься. Ухмыляющийся охранник с моей сумкой в руке машет мне на прощание. Улыбка исчезает, когда сумка прыгает мне на плечо, буквально исчезнув у него из рук. Машу ему в ответ. Потираю ушибленное плечо и оглядываюсь. Большинство еще спит, а те немногие, что видели мое прибытие, один за другим отворачиваются, потеряв ко мне всякий интерес. Шахта этим этажом не заканчивается, уходит дальше вниз, во тьму. Отползаю от края, чтобы случайно не свалиться, и чтобы кто-нибудь не попытался столкнуть. Ложусь на пол и сую сумку под голову. Лежу так некоторое время, глядя на тусклые лампы под потолком и лифтовые шахты. Их оказывается 2. Одна, прямо надо мной, до потолка 20 метров. Так близко и так далеко. Сон понемногу накрывает меня, и я погружаюсь во тьму. Темно. Нет, не совсем. Свет приглушен, но ангар видно хорошо, огромное, полупустое пространство, заставленное людьми. Мы все лежим прямо на полу, кто на тряпках, кто на голых досках. Воздух густой, пропитан потом, страхом и чем-то сладковато-гнилым, как будто здесь давно не мылись. Шум повторяется. Я медленно приподнимаюсь на локте, озираюсь. В дальнем конце зала, откуда тянет холодом, движутся фигуры. Их 4, может, 5. Трудно разобрать, они сливаются в одну массу, закутанную в лохмотья. Полоски ткани обмотаны вокруг тел с ног до головы, как бинты на мумии. Ни лица, ни рук, только силуэты, угловатые, неестественные. Они идут, переставляя ноги странно, будто их кто-то дергает за ниточки. Шепот пробегает по залу. Кто-то еще проснулся, кто-то отползает в сторону, освобождая дорогу. Что за? Слышится рядом хриплый шепот. Красавчик. Он тоже приподнялся, глаза горят в полумраке. Тише, шиплю я. Фигуры останавливаются. Один из них наклоняется, тряпичные руки скользят по полу, нащупывая что-то. Нет. Слышится голос. Человек. Молодой парень, спавший в нескольких шагах от нас. Он дергается, когда его поднимают за плечи, но не сопротивляется. Я не. Его голос прерывается, и тут же затихает. Он встает, идет с ними, без звука, без борьбы, как будто только что проснулся и решил прогуляться. Группа разворачивается и уходит обратно, в темноту, к одному из выходов. Зал затихает, но сон уже не возвращается. Что это было? Красавчик сжимает кулаки. Безликие, раздается голос слева. Старик, одноглазый с густой черной бородой. Его глаз блестит в темноте, как у кошки. Взяли себе пополнение. Кто такие? Астра прижимается к полу, ее фиолетовые глаза расширены. Здешняя охрана, старик плюет на пол. Они здесь давно, очень давно. И что, людей просто забирают? Да, а куда, кто их знает? На нижние палубы, на тот свет. Я медленно опускаю руку в сумку. Пальцы нащупывают холодный металл, солт. И что, никто не сопротивляется? Старик хрипло смеется. Попробуй. Они что, гипнотизеры? Хуже. Могут и за нами прийти, может и придут, а может и нет. Старик зевает. Им нужны те, кто уже сдался, кто понял, что с гиены нет выхода. Я вижу тут как минимум 6 выходов, говорю я, глядя на двери в разных концах коридора. И ни один из них не ведет на свободу, сухо смеется старик. Я сжимаю пистолет сильнее. Астра молчит. Красавчик тоже. Старик уже храпит. Я закрываю глаза, но не сплю. Просто жду, до утра, до того момента, когда этот корабль начнет жить своей жизнью. И тогда я решу, как нам отсюда свалить. Утро на ледяной гиене, или то, что здесь называют утром, приходит без солнца. Свет в зале становится чуть ярче, но не от окон, а от тусклых ламп, вмурованных в потолок. Они мерцают, будто вот-вот погаснут, но продолжают гореть, освещая грязные дощатые полы и сотни изможденных лиц. Я сижу, разложив перед собой оружие. Глоцк, солт, запасные обоймы, нож. Чищу стволы тряпкой, смазываю механизмы. Привычка, от которой не избавиться даже здесь. Металл холодный под пальцами, но знакомый, успокаивает. Рядом скрипит половица. Одноглазый старик просыпается, садится на корточки в метре от меня и разглядывает пистолеты. Его единственный глаз, желтый, как у старого кота, скользит по обоймам, стволам, потом поднимается на меня. «Как тебе удалось пронести сюда все это?» – спрашивает он, голос хриплый, будто перетертый песком. «В мое время у новичков перед корзиной все вещи отбирали. Я усмехаюсь, не отрываясь от чистки. В твое время? И как давно ты здесь?» Старик почесывает бороду, задумывается. «Лет 20, может, больше». Сбился со счета на первом десятке. «Долгий срок», – бросаю я, проверяя затвор солта. «Щелк, все в порядке. А тебя как занесло?» – спрашивает он. «Я сам сюда напросился». Старик хрипло смеется, будто это самая остроумная шутка, которую он слышал за последние 20 лет. «Вещи у меня тоже отбирали», – добавляю я, – «не раз. Но сумка моя не вполне обычная». Он качает головой, глаз сужается. «Магические вещи на корабле не должны работать». Вот и я удивлен. В этот момент по залу раздается гулкая сирена. Пронзительный, вибрирующий звук, от которого сжимаются зубы. Где-то вдалеке кричат: «Отойти от центра! Всем к краю!» Я быстро складываю оружие в сумку, застегиваю молнию. Астра и красавчик, спавшие неподалеку, вскакивают. Астра протирает глаза, ее фиолетовые зрачки расширены от недосыпа. Красавчик зевает, но тут же настораживается, услышав шум. «Что происходит?» – спрашивает он. Старик неспешно поднимается, потягивается. «Лучше отойти в сторону. Сейчас здесь начнется давка. Мы следуем за ним к стене». Зал уже оживает, люди вскакивают с пола, отползают к краям, освобождая пространство в центре. Из боковых проходов вываливаются группы, десятки, может, сотни человек. Их сразу видно. Одни, в красных повязках на головах, другие, в желтых, третьи, в зеленых. Они вооружены. У кого-то палки, у кого-то самодельные ножи, торчащие из-за поясов. Они занимают позиции в разных концах зала, но ближе к центру, чем остальные. «Кто это?» – шиплю я старику. «Банды», – отвечает он равнодушно. «Те, что в красном, грязные рты, желтые, просвещенные, зеленые, дети моря». Я не спрашиваю старика, что происходит, и так уже понятно. Сейчас начнут делить что-то ценное. Остался лишь вопрос, что именно. Сирена звучит еще раз, короче, резче. Группы растягиваются, образуя неровный круг, перекрывая подходы к центру для остальных. Из проходов выходят новые люди, тоже с повязками, но без оружия. Они выстраиваются за своими охранниками. Те, кто без повязок, а таких большинство, пытаются прорваться к центру, но повязки не пускают, отталкивают. Бьют палками особо активных. «Назад, ждите своей очереди!» Кто-то орет из толпы. «Совсем зажрались!» Красавчик ерзает на месте, сжимает кулаки. «Так и будем ждать?» Бросает он мне. «Нам ничего не достанется!» Я пожимаю плечами. «Посмотрим!» Сирена звучит в третий раз, долго, протяжно. И тогда из шахты в потолке, не сквозной, а той, что оканчивается полом, начинают падать тюки. Один, другой, третий, несколько десятков. Мешки с едой. От каждой банды выходит по человеку. Трое подходят к центру, начинают разглядывать тюки, щупать их, переворачивать. Спорят, кивают. Потом, сигнал. Люди с повязками подходят по очереди, взваливают тюки на спины и уносят в свои коридоры. Под охраной. Толпа вокруг бурлит. «Хватит, нам оставьте». Напор усиливается. Банды не выдерживают, пропускают остальных к тем крохам, что оставили. И начинается ад. Люди кидаются к оставшимся тюкам, рвут мешки, хватают еду, запихивают в рот, под одежду, дерутся, толкаются. Красавчик не выдерживает, рвется вперед, с дороги, орет он, расталкивая локтями. В столичной тюрьме их, похоже, так ни разу и не покормили. Я наблюдаю, ухмыляясь. Интересно, доберется ли он до центра. Астра стоит рядом, сжав губы. Ее лицо выражает отвращение. «Животные», — шепчет она. Старик зевает. «Каждый день одно и то же. В этот момент ко мне подбирается мальчишка. Лет 10, не больше. Грязный, в рваной рубахе, но глаза, быстрые, хищные. Он разглядывает мою сумку, потом поднимает взгляд. «Есть что-нибудь ценное?» — спрашивает он. «Готов обменять на капли». «На капли?» — переспрашиваю я. «Без них тут не проживешь», — говорит мальчишка. Старик кивает в его сторону. «Это малыш, мой друг, ловкий малый». Я поворачиваюсь к старику. «А тебя как звать?» «Гнилой зэк», — отвечает он. «Бывший палач». Я замираю на секунду, потом хмыкаю. «Значит, у нас есть кое-что общее». Он смотрит на меня своим желтым глазом, будто пытаясь разгадать, шучу я или нет. А в центре зала красавчик наконец прорывается к тюку, хватает горсть чего-то темного, хлеб, каша, и тут же получает удар в спину. Падает. Его тут же затаптывают. После обеда члены банд снова собираются в центре зала. Красные, желтые, зеленые повязки мелькают в толпе, как сигнальные флажки. Они что-то горячо обсуждают, жестикулируют, тычут пальцами в разные стороны. Один из грязных ртов, здоровый детина то ли в полумаске, то ли с какой-то накладкой на челюсти, бросает взгляд в нашу сторону, потом что-то шепчет своим. Остальные смеются. Астра жует большое яблоко, которое я ей дал. Красавчик отряхивает грязь с рубахи, лицо перекошено от злости. «Эти ублюдки!» – бормочет он, вытирая кровь с разбитой губы. Астра молчит, но ее фиолетовые глаза сужены. Она сжимает кулаки так, что костяшки белеют. «Нам нужно осмотреться», – говорю я, отряхивая колени. «Узнать, где что находится». «Зачем?» – хмурится красавчик. «Чтобы знать, куда бежать, если начнется что-нибудь нехорошее». Старик-зэк, до сих пор сидевший в стороне, поднимается с корточек. Его желтый глаз блестит в полумраке. «Хотите экскурсию?» – хрипит он. «Покажу, где тут что». «Давай», – киваю я. Старик плюет на пол, потом разворачивается и идет к одному из проходов. Мы следуем за ним. На полдороге к выходу из главного зала к нам прибивается малыш. Первый зал, куда старик нас приводит, огромный, как ангар для дирижаблей. Высокие потолки, ржавые балки, стены, покрытые странными выпуклыми узорами, будто кто-то выжег их кислотой. Вдоль стен, груды тряпья, коробок, самодельных лежанок. Люди копошатся среди этого хлама, как крысы. «Это общая зона», — говорит зэк, размахивая рукой. «Здесь живут те, кому некуда идти». «А куда еще можно пойти?» — спрашивает Астра. Всюду, усмехается малыш, корабль большой, даже я не везде бывал, хотя всю жизнь здесь. Он родился на корабле, говорит старик. Мы идем дальше, следующий зал меньше, но не менее странный. Посередине, огромная круглая платформа, вмурованная в пол, на ней выцарапаны какие-то символы, стертые временем. Здесь раньше что-то стояло, говорит зэк, пнув платформу ногой. Может, алтарь, может, машина. Теперь тут рынок. Я тут часто бываю, говорит малыш, всегда есть что-нибудь интересное. И правда, по краям зала сидят люди, разложив перед собой тряпки с товаром. Кто-то торгует едой, кто-то одеждой, кто-то странными амулетами из костей и ржавых гвоздей. Что используют вместо денег? Спрашиваю я. Все, что угодно, пожимает плечами старик. Еду, услуги, информацию. А капли? Вспоминаю я мальчишку. Зэк хмурится. Их тоже. Но лучше держаться подальше от этого. Мы проходим дальше. Следующее помещение напоминает бойлерную. Трубы, вентили, заржавевшие механизмы, назначение которых уже никто не помнит. В углу огромная дыра в полу, из которой тянет паром. Котел, говорит зэк, здесь греются зимой. Зимой, переспрашивает Астра. Да, иногда корабль заходит так далеко на север, что вода вокруг замерзает. Тогда тут становится холодно, как в могиле. Я смотрю в дыру. Внизу, темнота и легкое бульканье. А что там, вода, или что-то другое? Лучше не проверять. Мы идем дальше. Старик ведет нас через лабиринт коридоров, каждый из которых открывается в новый зал. Кузница, здесь чинит инструменты. Библиотека, тут хранят книги, их у нас немного. Рукописные. Кое-кто из заключенных по памяти восстанавливает то, что когда-то читал, чтобы не забыть, и чтобы помнили другие. Сад, помещение, где когда-то, возможно, росли растения. Теперь тут только плесень да грибы, которые кто-то пытается выращивать в горшках из черепов. Тихий зал, место, где нельзя шуметь. Те, кто нарушает правила, исчезают. Зал теней, здесь темно даже днем. Говорят, тут живут те, кто не хочет, чтобы их видели. Каждое помещение, как отдельный мир. Где-то люди играют в кости, где-то молятся странным идолам, где-то просто лежат, уставившись в потолок. Кто все это придумал? Спрашивает Астра. Люди, пожимает плечами зэк. Корабль не всегда был тюрьмой. Когда-то он был чем-то важным. Но теперь это просто наш дом. И как долго вы здесь? Кто-то месяцы, кто-то годы, кто-то всю жизнь. Смотрю на малыша, тот широко улыбается. Ага, кивает. Я осматриваюсь. Стены покрыты царапинами, надписями, странными символами. Кто-то пытался вести учет дней, кто-то рисовал карты, кто-то просто оставлял свои имена, будто надеясь, что их кто-то прочтет. Помещения без цветовых схем общие, можете ходить в любое из них свободно, но даже не суетесь в те, где на входе висят красные, зеленые и желтые флажки, или намалеванные эмблемы. Это территория банд, посторонним там не рады. А где туалеты? Осторожно спрашивает Астра. Старик хрипло смеется. Вон там, указывает он на узкий проход, отлив. Туда же сбрасывают мусор. В сторону левого коридора, туалеты и шахты для сброса мусора. По правую сторону душевые. Там же можно воду набрать. И там, безопасно, спрашивает Астра, переминаясь с ноги на ногу. Не всегда, но альтернатив нет, говорит тот. В этих коридорах и комнатках лучше одному не оставаться. Лучше всегда нож при себе держать. Сознанием дела, говорит малыш, мало ли что, у тебя есть нож, могу свой подарить, или обменять на что-нибудь. Астра достает из рукава кинжал, украшенный камнями. Как она его сюда пронесла? Глаза малыша вспыхивают, он смотрит на оружие с открытым ртом. Залы на каждом ярусе расходятся радиально во все стороны. Туалеты и душевые есть на каждом конце. Старик останавливается, смотрит вниз, чертыхается. И не забывайте смотреть под ноги, говорит он, мы тут стараемся следить за чистотой, но не всегда помогает. Смотрю на Астру, ее губы плотно сжаты, лицо побелело. Пойдем, осмотрим туалеты и душевые, предлагаю я старику. Первым делом идем в туалет, заходим в пустой зал по очереди, остальные ждут снаружи. Следом идем к душевым, здесь сыро, но чисто, пахнет свежей проточной водой. Пол, стены и потолок отделаны гладким белым камнем. Пара заключенных выходит из зоны душевых и проходит мимо. Длинный коридор с дверьми по обе стороны. Проходим в самый конец. Открываю дверь, захожу первым. Внутри большая комната, над подобием кабинок вьется то ли стебель, то ли кабель, из отверстий которого непрерывно льется вода, убегая через отверстие в полу, 8 ячеек в небольшом зале. Подхожу к кабинке, касаюсь рукой льющейся с потолка воды, горячая, но не настолько, чтобы обжечься. У дальней стены медные тазы и несколько кранов. Должно быть, стирают белье тоже здесь. Возвращаюсь назад, киваю. Вроде все чисто. Астра тут же отталкивает меня в сторону, ее фиолетовые глаза сверкают возмущением. «Я первая», — заявляет она, по дороге стягивая свою соломенную шляпу и скидывая толстую жилетку. «Экономим воду», — ухмыляюсь я, делая шаг следом. «Моемся по двое». Она разворачивается, краснеет до корней волос, лицо искажается в гримасе, будто я предложил нечто немыслимое. «Еще чего», — шипит она и резко захлопывает дверь душевой перед моим носом. Через секунду из-за двери доносится шум воды и ее голос, уже чуть спокойнее. «И даже не думай подглядывать». Красавчик фыркает, прислоняясь к стене. «Ну и характер», — бормочет он, — «зато предсказуемый». Пожимаю плечами и поворачиваюсь к старику. «Ладно, зэк, давай продолжим. Ты говорил, что корабль многоярусный. Есть ли пути наверх?» Старик почесывает бороду, его желтый глаз блуждает по потолку, будто пытаясь разглядеть сквозь каменные перекрытия верхние палубы. «Шахта в главном зале, единственный выход наружу», — говорит он, — «но до люка 20 метров, а за ним вертикальная дыра еще на 50, новых узников спускают на платформе, замечаю я, если зацепиться за ее край, можно подняться обратно». Зэк качает головой, лицо кривится в горькой усмешке. «Видел пару раз, как люди пытались. Охрана поднимала платформу почти к самому люку, а потом отцепляла ее». Он делает резкий жест рукой, имитируя падение. «Кости разбивались одно шахты так, что даже собирать было нечего. Значит, охрана следит за каждым шагом, они знают все», — шепчет старик, озираясь. «Даже то, о чем ты не говорил вслух». Красавчик напрягается, его пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. «А нижние ярусы?» «Не унимаюсь я». Зэк резко оборачивается ко мне, его единственный глаз сужается до щелочки. «Там живут безликие. И кое-что еще, о чем лучше не спрашивать. Но что именно?» «То, что даже я не хочу называть». Старик плюет на пол, словно пытаясь избавиться от скверны. «Держись верхних ярусов. Чем ближе к днищу, тем ближе к безумию». В этот момент из подарки в конце коридора появляются 4 тощих парней в зеленых повязках. Они идут неспешно, но целенаправленно, прямо к нам. Глава 12. Зэк тут же напрягается, его спина выпрямляется, хотя он и остается сидеть. «Я иду навстречу тройке». Красавчик подтягивается следом. «Это свободная зона», — говорит старик громко, прежде чем бандиты успевают открыть рот. «Вам, тряпичным, здесь делать нечего». Главарь, жилистый детина с перебитым носом и в очках с треснувшим стеклом, усмехается. «Если зона свободная, значит, и мы можем тут быть», — отвечает он, останавливаясь в паре шагов от нас. Его взгляд скользит по мне, затем по красавчику. «Просто хотели поприветствовать новичков. На корабле есть традиция, новички дарят подарки старшим». «Впервые слышу о таком правиле», — хрипит зэк. «Заткнись, старик», — рявкает бандит, не отводя глаз от меня. «Да», — поднимаю бровь. «А что, если у меня нет подарка?» Главарь указывает на мою сумку. «Это сойдет». Один из его подручных нагло хватает сумку с моего плеча и швыряет ее своему товарищу. Тот начинает ее трясти, дергать за молнию, но, разумеется, ничего не выходит. Я даже не шевелюсь. Пусть потешится. Второй бандит подходит к красавчику. «А у тебя что есть, огненный?» «Ничего», рыжий криво ухмыляется. «Правда?» Бандит тычет ему в грудь. «Думаешь, все можно, если ты маг? Мы тут все маги, парень. Может и не такие редкие, как ты. Попробуй что-нибудь здесь, давай». Красавчик молчит, но я вижу, как его пальцы дергаются, рефлекторно пытаясь сложиться в заклинание, которое здесь не сработает. Огненные искры летят во все стороны, словно пустую зажигалку дергает. Зэк встает с пола, подходит к нам и снова пытается вмешаться, но третий бандит достает нож и приставляет его к горлу старика. «Проваливай, дед, пока цел». Зэк медленно обходит его стороной, отступает, затем разворачивается к выходу и уходит, почти переходя на бег. Бандиты гогочут ему вслед. «Беги быстрее, старый хрыч». Красавчик злобно отпихивает бандита, но тот только смеется. «О, горячий парень», — хлопает его по плечу главарь. «Ладно, будешь должен». И тут из-за двери душевой раздается голос Астры. «Вода просто отличная», — кричит она, и потому я понимаю, что она улыбается. Бандиты переглядываются. Девчонка, главарь облизывается. А я-то думал, с вами двое пацанов. Надо ее поприветствовать, хихикает второй. У нее наверняка есть подарочек для каждого, добавляет третий. Я оглядываюсь, малыш тоже куда-то исчез. Проваливайте, говорю я, почесывая щетину. Начинаете надоедать. Бандит смеется. О, смельчак, ну ладно, мы разрешим тебе посмотреть. Он замечает, что сумка снова висит у меня на боку. Ты что, отдал ее назад? Злится он на подручного. Нет, она сама выпрыгнула. Плевать, машет рукой главарь, оставляя свою сумку. Он пихает меня в сторону, направляясь в сторону душевой. Шаг, еще один, и в этот момент мой цолт уже в руке. Тьх, пуля попадает ему в затылок. Он падает, словно розетку выдернули. Второй бандит взмахивает ножом. Я уклоняюсь, бью его рукоятью пистолета в висок. Он врезается в стену и роняет оружие. Прикрываюсь им, как щитом, не давая второму подойти ближе и ткнуть меня ножом. Четвертый делает шаг назад, роняя оружие. Вали отсюда. Но убегать он не собирается. Я мешкаю, но он уже достает из кармана голубую капсулу, закидывает себе в рот. Глаза вспыхивают синим светом. По кончикам растопыренных пальцев пробегают молнии. «Берегись», — говорит красавчик, прикрывая лицо руками. Разряд молнии бьет в меня, но я чувствую лишь легкое покалывание. Дуговой разряд отскакивает в стену и с грохотом ударяет в того, кто его создал. Бандит падает на каменный пол, содрогаясь. Оглушенный в моих руках вырывается, пытается поднять нож, но я набрасываю на него лямку от сумки и дергаю на себя. Он хрипит, царапает шею. Я роняю его на землю, придавливая собственным весом. Он пытается вырваться, но через несколько секунд его тело обмякает. Тьх, тишина. Подхожу к метателю молний, пинаю ногой. Ноль реакции. Парень слегка дымится. На всякий случай добивают выстрелами в голову и сердце и этого. Красавчик стоит, широко раскрыв глаза. Черт, бормочет он. Помоги убрать. Киваю я на тела. Мы быстро затаскиваем их в соседнюю душевую, скидываем в угол. Я промываю пол водой из шланга, кровь легко смывается. Когда Астра выходит, свежая и розовая от горячей воды, на полу нет ни капли красного. Что-то случилось, спрашивает она, замечая наши напряженные лица. Все в порядке, улыбаюсь я. Красавчик, твоя очередь. Она хмурится, но ничего не говорит. Рыжий заходит в душевую, а я остаюсь снаружи. Рука в сумке, цол все еще в руке. Через минуту в коридоре появляются малыши, двое людей в желтых повязках, а парой секунд позже появляется зэк с дубинкой, за которым идет еще несколько нейтральных. «Все нормально», — кричит старик. «Конфликт разрешился», — машу я рукой. Астра смотрит на меня, потом на пришедших, пытается понять, что произошло, но я помалкиваю. Я выхожу из душевой, вытирая мокрые волосы свежим полотенцем, взятым из сумки. В чистой одежде чувствую себя точно король в этой помойке. Вода здесь жесткая, с металлическим привкусом, но после всех дней в столице даже такой душ – роскошь. Астра и красавчик уже ждут снаружи, но рядом с ними стоят двое незнакомцев в желтых повязках. Один из них – коренастый мужчина с квадратной челюстью и спокойными глазами. Повязка у него не на голове, а повязана вокруг шеи, как платок. Он кивает мне, вежливо, но без лишних улыбок. «Ты кричит?» – спрашивает он. Голос низкий, без агрессии. «А ты кто?» – отвечаю вопросом на вопрос, рука уже тянется к поясу с кобурой. «Меня зовут Горд. Я что-то вроде офицера у просвещенных». Он делает паузу, оглядывается по сторонам, затем продолжает. «Малыш рассказал нам, что произошло в душевой. Я напрягаюсь. Значит, старик и мальчишка сдали меня этим, и ты убил нескольких детей моря». Горд говорит это так, будто обсуждает погоду. Подлецов на корабле стало чуть меньше, но зеленые теперь будут за тобой охотиться. Пусть попробуют. Горд усмехается, но без злорадства. В одиночку ты здесь не выживешь. Ты предлагаешь мне присоединиться к твоей банде? Уточняю я. Я предлагаю тебе выжить. Он скрещивает руки на груди. Сегодня вечером капитан корабля обратится к новичкам. После этого начнется распределение. Банды будут набирать новых членов. И что, я должен встать в очередь и ждать, пока меня выберут? Нет, ты должен не выбирать детей моря, они тебя прикончат сразу. И грязные рты, тоже плохой вариант. У них война с зелеными, и тебя просто бросят в мясорубку. Да и вообще, он понижает голос. Они психопаты, лучше держаться подальше. А твои просвещенные, Мы держим нейтралитет, баланс. Горд пожимает плечами. Нам не нужны войны. Мы не такие алчные, как дети, и не такие кровожадные, как грязные. Нам нужны люди, которые умеют думать. С нами и ты, и твои друзья будут в безопасности. Я киваю, делая вид, что обдумываю его слова. Подумаю. Хорошо. Горд отступает на шаг, но помни, если ошибешься с выбором, второй попытки не будет. Они уходят, оставляя нас в коридоре. Астра тут же хватает меня за рукав. Что это было? Предложение, от которого нельзя отказаться, бормочу я. Пошли. Мы бродим по кораблю весь день, изучая каждый угол. Надолго останавливаемся в оранжерее, и я изучаю местную растительность. В горшках и на грядках не растет ничего, кроме чахлых растений с красными остроконечными листьями. Спрашиваю у одного из огородников, что это, тот отвечает: ржавый лист. Я спрашиваю, что это, тот смотрит на меня, как на сумасшедшего. Потом усмехается и показывает жестом: курево. Спускаемся на пару нижних ярусов, но там ничего интересного. Темнее, воздух гуще, стены покрыты странными наростами, будто корабль постепенно зарастает изнутри чем-то органическим. Это не просто металл. Астра проводит пальцами по стене, затем резко отдергивает руку. Он живой. Красавчик хмурится. Магия, или что-то хуже. Чем глубже мы спускаемся, тем сильнее Астра нервничает. Ее фиолетовые глаза мечутся по сторонам, пальцы сжимают край моей куртки. «Давайте вернемся», — шепчет она. «Здесь что-то не так, я будто слышу чей-то голос». «А я ничего не слышу», — ворчит красавчик, «но мне тоже тут не нравится». «Я не спорю, схожу сюда снова, в другой раз и в одиночку». К вечеру мы возвращаемся в общий зал. Здесь уже собралась вся тюрьма. Общий зал гудит, как растревоженный улей. Люди толпятся, переговариваются, смеются. Кто-то нервно, кто-то злорадно. Я пробираюсь сквозь толпу, ищу зэка. Нахожу его в углу, где он сидит, прислонившись к стене, и жует что-то, похожее на старую кожаную подошву. «Что сейчас будет?» — спрашиваю я, присаживаясь рядом. Старик отрывает кусок еды зубами, жует, не торопясь. Капитан спустится, поговорит. Потом начнется распределение. Распределение? По бандам. Он плюет на пол. «Не иди к ним». Я хмыкаю. «А что, есть вариант лучше. Жить как скот и ждать, когда тебя накормят объедками. Это спокойная жизнь», — бормочет зэк. «В бандах каждый день драки, кровь, смерть. Как на войне. А здесь как?» — развожу руками. «Без повязки тебя в любой момент могут затоптать в толпе или утащить вниз эти безликие». Старик молчит, его желтый глаз безучастно скользит по залу. Кречет. Астра протискивается сквозь толпу, ее фиолетовые глаза сверкают возмущением. Красавчик идет следом, потирая синяк на скуле. «Что происходит?» «Сейчас будет шоу», — ухмыляюсь я. «Нас будут приглашать в банды». Астра скрещивает руки на груди. «Я никуда не вступаю». «Уже был в банде», — хмуро добавляет красавчик. «Мне там не понравилось». «Тогда будешь драться за еду каждый день», — пожимаю я плечами. «Как сегодня». Рыжий сжимает кулаки, но молчит. В этот момент воет сирена, резко, пронзительно. Звук режет уши, заставляя толпу замолчать. «Вжи-у-у-у». Первый сигнал. Люди задирают головы вверх. «Вжи-у-у-у». Второй. В зале становится тихо, даже дыхание замирает. «Вжи-у-у-у». Третий. С потолка медленно спускается платформа, но не до конца, лишь на уровень в нескольких метрах над головами. На ней шестеро. Четверо матросов в белых мундирах с арбалетами наперевес, двое офицеров в черных камзолах с серебряными галунами и капитан. Белоснежный плащ, белый мундир с золотыми пуговицами, фуражка с кокардой, блестящий, как солнце. Его лицо гладкое, без морщин, но в глазах читается возраст, который не измерить годами. Он смотрит вниз, улыбаясь, будто отец, наблюдающий за играющими детьми. Его голос разносится по залу, чистый и звонкий, будто колокол. «Дети мои», — начинает он, разводя руки, будто бы обнимая весь зал. «Как же я рад видеть вас всех здесь, в нашем общем доме». Толпа затихает. Даже бандиты перестают переговариваться, уставившись вверх. Капитан продолжает. «За эти дни, что мы стояли в порту, к нам прибыло пополнение, два десятка новых душ, таких же потерянных, как и вы когда-то. И сегодня, в день нашего отплытия, я решил лично спуститься к вам, чтобы убедиться, все ли устроились хорошо, никто не голодает, никто не боится». Тишина. Капитан вздыхает, его лицо на мгновение становится печальным. «Я знаю, что многие из вас попали сюда не по своей воле, но разве мир снаружи был к вам справедлив?» Он делает паузу, давая словам проникнуть в сознание. «Сколько лет я наблюдал, как общество за бортами этого корабля унижает, презирает, ломает тех, кто родился с даром, но без титула. Маги, высшие существа, его голос гремит, но даже среди нас нет равенства. Одни живут в замках, купаются в золоте, их дети учатся в лучших академиях. Другие же, он резко опускает руку, указывая в толпу, другие вынуждены прятаться, бояться, голодать. Лицензии, регистрации, экзамены, все это цепи, которые душат ваш талант. Разве это справедливо?» Толпа начинает роптать, кто-то кричит. «Нет», капитан улыбается. «Именно поэтому я создал ледяную гиену. Это не просто тюрьма, это убежище, школа. Здесь вас не будут ломать, здесь вас научат выживать в мире, где магия под запретом. Здесь вы откроете в себе силы, о которых даже не подозревали. А мы когда-нибудь выйдем?» Раздается голос из толпы. Смех. Капитан тоже смеется, но его смех добродушный, почти отеческий. «Разумеется, дитя мое, в конце долгого и тернистого пути свобода ждет каждого». Он продолжает, рассказывая о правилах корабля, о том, что я уже слышал от старика, о душевых, о туалетах, о том, что нижние ярусы лучше не посещать без крайней нужды. Его слова льются плавно, убедительно, как проповедь священника, который знает, что его паства уже давно в его власти. И, наконец, капитан хлопает в ладоши. Подарок для новичков. Один из его людей подает ему небольшой сундучок. Капитан открывает его и начинает доставать оттуда маленькие мешочки, перевязанные веревочками. «Ловите». Он швыряет их в толпу. Начинается безумие. Люди кидаются вперед, толкаются, дерутся за мешочки. Кто-то падает, кто-то кричит. Я остаюсь на месте, наблюдая, как один из мешков падает прямо к ногам Астры. Она наклоняется, подбирает его, развязывает, внутри рыжая трава, похожая на чай. «Что это?» – спрашиваю я у зэка. Старик усмехается. «Ржавый лист, трава для курения, табак, что-то вроде, только крепче». Я вспоминаю запах дыма, который витал в коридорах, густой, сладковатый, с горьким послевкусием. Думал, это просто местный табак. Платформа начинает подниматься. Капитан машет рукой на прощание. «Удачи вам, дети мои!» И платформа исчезает в темноте шахты. Толпа постепенно успокаивается. Те, кто успел схватить мешочки, быстро прячут их, озираясь. Те, кто не успел, злобно смотрит по сторонам, оценивая, у кого можно отобрать добычу. А потом начинается новое движение. Члены банд, красные, желтые, зеленые, выходят на середину зала. Они расчищают пространство, приносят из соседних залов и сдвигают вместе ящики, строят что-то вроде помоста. Другие приносят стулья, расставляют их полукругом. «Что происходит?» – спрашивает Астра, прижимая к себе мешочек с травой. «Распределение», – бормочет зэк. «Банды будут набирать новичков». Красавчик хмурится. «Надо уходить». «Нет», – говорю я, – «нам нужно посмотреть». Толпа снова шумит. С разных концов в зал входят яркие процессии красного, желтого и зеленого цвета. Мы отступаем к стене, наблюдая, как бандиты рассаживаются на стульях. Они одеты ярче остальных. Кто-то умудрился раздобыть цветные лоскуты, кто-то носит украшения из костей и ржавых гвоздей. Они сидят, как судьи, а вокруг них выстраивается оцепление из их же людей. Остальные, нейтральные, новички, старики, толпятся по краям, как зрители в театре. На помост взбирается группа людей с музыкальными инструментами, с виду самодельными. Заняв места, они тут же затягивают скрипучую, но веселую и ритмичную мелодию. Зрители снова оживают, начинают хлопать в ладоши. Я чувствую, как Астра цепляется за мой рукав. «Нам здесь не место», — шепчет она. «Выходите, только незаметно, красавчик». Тот кивает, и они вдвоем идут в сторону выхода. Но далеко уйти им не удается. Там их уже встречают люди в зеленых банданах. Берут под руки и ведут в сторону центра зала. «Черт!» Я оглядываюсь по сторонам и вижу, что с разных концов зала члены банд начинают подводить к центру людей. Все без повязок, как и мы. Ко мне подходит двое в желтых косынках. «Кречет», — говорит один, — «идем с нами». Выглядят они не особо агрессивно. Я оглядываюсь на старика, тот кивает. Я, красавчик, Астра и остальные новички проходим к импровизированной сцене. На помост вскакивает щуплый парень в зеленом платке, повязанном на голове в виде рогов. поднимает руки вверх, и зал взрывается криками и ликованием. Парень в зеленой бандане прыгает по сцене, как заводной, хлопая в ладоши в такт музыке. Он ловко ловит брошенную кем-то трубу громкоговорителя и прикладывает ее к рту. Голос его разносится по залу, громкий и насмешливый. «Друзья, братья, сестры и все остальные». Он оглядывает зал, ухмыляясь. Скучная часть с речами капитана закончилась, а значит, пришло время настоящего веселья. Сегодня с вами великолепный, незабываемый ансамбль «Четыре четверки» и я, ваш скромный слуга, Велисычак Зев. Музыканты за спиной у него подхватывают ритм, и несколько человек в толпе начинают притоптывать. «Сегодня у нас в гостях новички», — продолжает ведущий. «И, скажу я вам, некоторые уже успели с ними познакомиться, правда?» Некоторые этой встречи не пережили. Его взгляд скользит по залу и на мгновение останавливается на мне. В уголках губ играет ухмылка.